имена. И самая большая неожиданность произошла, когда Сталин предложил состав бюро президиума ЦК. В него вошли Сталин, Булганин, Берия, Маленков, Каганович, Сабуров, Первухин, Ворошилов, Хрущев. Особенно удивило Хрущева даже не то, что не вошли Молотов и Микоян, а то, что был включен Ворошилов, к которому Сталин в последние годы относился все с большим подозрением. Всего в бюро вошли 9 человек. Однако Сталин, как повествует Хрущев, по своему благоволению избрал более узкую пятерку. Об этом официально нигде не сообщалось. Но скоро так сложилось, что чаще всего Сталин собирал у себя именно этот состав: Берия, Булганин, Хрущев, Маленков. Иногда приглашали также Кагановича, но никогда не звали ни Молотова, ни Микояна, и редко на таких закрытых заседаниях бюро появлялся Ворошилов. Собственно, по свидетельству Хрущева, никаких изменений в стиле руководства после съезда не произошло. Как и прежде, начиная с 1938 года, Сталин все решения принимал один. И все, так сказать, склонялись перед его единоличным управлением, ибо знали, что в противном случае опала, тюрьма, расстрел. Это висело, как дамоклов меч, над каждым. Хрущев подробно рассказывает в мемуарах об опале Молотова и Микояна, выражает удивление и сожаление по этому поводу. Что касается Микояна, то это еще можно понять, поскольку тот стал ближайшим сподвижником Хрущева в послесталинский период. Но Молотов был самым последовательным противником Хрущева. Тем не менее, и на старости лет персональный пенсионер осуждает Сталина за необоснованную с его точки зрения опалу Молотова, за то, что того изображали чуть ли не агентом империализма. Он рассказывает, что члены «пятерки» тайно информировали время от времени Молотова и Микояна о вызовах Сталина на ближнюю дачу, и они приезжали, что вызывало недовольство хозяина, который однажды устроил большой разнос, прежде всего Маленкову, который вел подобные игры с опальными. О патриархальных представлениях об абсолютном характере власти, сохранившихся у Хрущева до самой кончины, я уже говорил. Он так и не преодолел этих взглядов даже тогда, когда писал об уродливой демократии. Тем не менее, Хрущев проделал большой путь от персонализации критики Сталина на 20-м съезде партии к борьбе против сталинского режима власти. Важными вехами на этом пути стали встречи с Тито в 1955 году, трагические события в Венгрии 1956 года, июньский пленум 1957 года, когда Хрущева пытались свергнуть сталинисты, наконец, 22-й съезд КПСС, завершившийся выносом тела Сталина из мавзолея. Глава 5. Тито и кадр. Начну с Югославии, так как это был первый прорыв от сталинского догматизма и великодержавия к новому взгляду на социализм. Ограниченность, порожденная каменной изолированностью советского общества от внешней среды, стала уступать место новому подходу ко всему современному миру. Свой рассказ в мемуарах Хрущев начинает с того, что при Сталине сложилось представление о Югославии, которое сохранялось и в первые годы после его смерти. Считалось, что югославская экономика